симпатичная и хорошо сложенная. Атону захотелось узнать, за какое преступление она оказалась в таком возрасте в Хтоне. Он представил, что их понимание ублажало скорее стариковское тщеславие, чем его романтическую удаль. Доброе имя, вероятно, здесь самое важное — не запоминать. Меховая матушка подвела его к мужчине с корзинами. «Счетовод», — сказала она. «Отлично считает. Наметанный глаз на гранаты. Не перечь ему». Счетовод сортировал камешки по цвету. В каждой корзинке разные оттенки красного и коричневого, едва различимые при плохом освещении. Симпатичная девушка сортировала гранаты по размеру. «Это кретинка», — сказала матушка. «Ее зовут Кристинка Кретинка». Девушка подняла глаза и хихикнула. «У каждого своя работа», — заключила матушка. «Ты походи тут немного, пятый, освойся. Мы тебя к чему-нибудь пристроим. Не торопись». Потом негромко добавила. «Ты принес какой-нибудь инструмент?» «Инструмент?» Ее зоркий взгляд упал на книгу. Зря бы она этот вопрос не задала. Атон открыл книгу. «ДЗЛ», — сказал он, — «книга. Мне разрешили всего одну вещь». Матушка отвернулась с молчаливым отвращением. Таковы были обстоятельства. Привыкнув к жаре и ветру, научившись определять дорогу в переплетении туннелей по звуку и виду, Атон нашел тюремную жизнь на удивление легкой. Чересчур легкой. В их положении могло и не существовать постоянной тяги к побегу. Обитатели были довольны, он — нет. Придется искать катализатор. Пещеры простирались вниз до бесконечности. Гранаты поступали откуда-то снизу для сортировки и обмена с внешним миром. Цены назначались далекие от истинной стоимости драгоценных камней. Искусственные камни превосходили их по качеству, но им недоставало привкуса дурной славы. Эти же добывались проклятыми руками, происходили из жуткого хтона. Патология притягивает человека. Атон счел положение узников необъяснимым. «Это наверняка худшая тюрьма в человеческом секторе галактики, созданная для душевнобольных преступников и неисправимых извращенцев, для всех тех, кого общество не могло ни излечить, ни игнорировать». Хтон рисовался извне обителью непрерывных буйств и оргий, изощренных пыток и садизма. Вместо этого Атон открыл грубоватое, но тихое сообщество, члены которого следовали правилу «не создавать неприятностей». Подлинные сумасшедшие были изолированы в пещерах, их опекали добровольные стражи. Тех, кто был не опасен, предоставляли самим себе. Даже нормальные люди вряд ли бы устроились лучше. Преступники ли они на самом деле? Если нет, то почему принимают свою участь с такой легкостью? Наверняка здесь имелся какой-то сокровенный элемент, связующая сила. Чтобы действовать, Атону необходимо было ее постичь.